Умение произвести правильную оценку всякого события, правильно подойти ко всякому явлению и всякой вещи, правильно, то есть объективно, оценивать как свои поступки, так и поступки других людей, всегда, везде и во всем знать чувство меры и никогда не переходить известных границ, есть признаки человека высокой культуры, которыми современные люди за весьма редкими исключениями почти не обладают, но которые для человека будущей расы являются обязательными. Отсутствие этих признаков высшей культурности у многих современных людей приводит их к постоянному нарушению закона соизмеримости и часто ставит их в смешные, жалкие и ложные положения. Когда человек старается представить из себя не то, что он есть в действительности, когда он берется поучать других в том, чего он сам не знает, когда он употребляет усилия, не соответствующие надобности, и вообще, когда его усердие превышает его способности, его дарование, его понимание сути вещей, то страдает здравый смысл и логика, страдает закон соизмеримости. Народная мудрость, не зная даже о существовании закона соизмеримости, внутренним чутьем поняла его суть и заповедала всякому сверчку знать свой шесток и отметила нарушение этого закона в делании из мухи слона, в стрельбе по воробьям из пушек и во многих других метких выражениях. Такое же важное значение, как одна из основ нового мира, имеет канон или правило Господом твоим. Это требование высшей культурности, высшей терпимости, отсутствием которой так страдает современный человек. Применение этого правила в жизни устраняет из жизни человечества все ненужные споры, все лишние раздражения, устранит вражду и разъединение и внесет умиротворяющую струю согласия и сотрудничества. Человек ограниченного мировоззрения, не обладающий присущей истинно культурному человеку широтой взглядов, обыкновенно склонен считать лишь свое мнение правильным и безошибочным, и мнение другого человека неправильным и ложным. Он всегда стремится быть правым во что бы то ни стало. Иногда, вопреки логике и очевидности, он всегда хочет, чтобы восторжествовало его мнение. Если сходятся два человека, таким образом настроенные, то результатом их «собеседования» в кавычках бывает спор, раздражение, вражда и разъединение. Никто не станет спорить, что для всякой матери ее ребенок самый милый и самый дорогой. Но если бы две матери начали доказывать одна другой, что ее ребенок самый лучший, а другой никуда не годится, то они обе были бы неправы. Называя своего ребенка самым для себя дорогим, мать права, но не признавая такого же права за другой и навязывая свои чувства к своему ребенку другому, она не права. Любовь к своему творению существует везде и во всем. Любви к своим детям мы научаемся не только в человеческом состоянии, но это чувство развелось в нас гораздо раньше, когда мы находились в низших состояниях. Известно, что корова любит своего теленка и курица своего цыпленка, так же, как человеческая мать любит своего ребенка. Наши мысли, наши идеи, наши духовные дети. Мы можем любить их, можем ими восторгаться. Но навязывать свои мысли другим и заставлять других также преклоняться перед ними, как преклоняемся мы, это то же самое, что требовать, чтобы другой любил нашего ребенка, а своего признал никуда не годным. Но новая эпоха предъявляет человеку более широкие требования во всех проявлениях жизни. Мать, которая любит только своего ребенка, а чужие ей безразличны, еще не достигла той ступени высшей любви, которая простирается на все живущее и обнимает и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Ведь любят только своих детей и животные. Человек же должен идти в этом отношении дальше. Мать новой эпохи, любя своего ребенка, будет любить и чужого, как своего. Все дети будут ей дороги и милы, как дорог и мил свой ребенок. Истинная мать всегда найдет в сердце своем любовь и к чужим детям. Но нельзя, конечно, лишать ее законного права любить своего ребенка больше чужих.